Глава 36. Вымотали меня последние дни изрядно. Ученики, учеба и дела рода — все это заставляло меня постоянно двигаться и что-то делать. Так еще нельзя было забывать про ритуалы, которые в том числе можно было провести исключительно летом. Откладывать же их еще на год просто глупо. Так что пусть меня все это выматывало, но я все равно занимался очередными расчетами, чтобы пусть и не сразу, но получить необходимый результат. В этом, кстати, отчасти было отличие шаманизма от магии. Мы во многом опирались на правильную подготовку. Шаману необходимо не только без ошибок рассчитать ритуалы, чтобы усилить себя и место своего обитания, но и нельзя было забывать о взаимодействии с духами. Только при достижении сильной связи между шаманом и духом первый получал настоящую силу. А это тебе не просто научиться создавать заклинания. Необходимо понимать, что собой представляет твой дух, на что он способен и что от него можно получить. Конечно, методы взаимодействия с духами у разных направлений шаманизма были разные, но все равно все сводилось к пониманию того, кем является твой дух. Это все требует времени и кропотливой работы над самим собой, особенно для тех, кто занимался подчинением сильных духов и лишал их воли. У таких шаманов просто не было выбора, как делать себя сильнее. Ведь стоит им оказаться лишь чуть слабее, и духи выйдут из подчинения, и тогда результат будет весьма плачевный. Хотелось, конечно, попробовать провести ритуал с учениками, но для них подобное мероприятие – пока рановато проводить. Быть участниками ритуала они могут, а вот участвовать в его создании – сомнительно. Слишком велик риск что-то сделать не так, и по итогу все может обернуться большими проблемами. Так-то хотелось бы передать им по духу, но у меня, во-первых, нет подходящих кандидатур, а во-вторых, слабых духов им отдавать тоже нет смысла. Конечно, и слабый дух при должном усердии может стать весьма опасным и превзойти самого себя, но это требует времени и упорства. И если со вторым проблем нет, то в первом я не был так уверен. У меня есть враг, который жаждет уничтожения шаманов, и, возможно, он даже отчасти виноват в том положении, в котором оказались подобные мне. Так что пока я не буду уверен, что мои ученики готовы, они не получат своих духов. Тем более духовные техники можно применять и без духов, да и рано им пока к ним переходить. Сначала тело, потом душа, и уже после всего этого надо будет подбирать под них подходящие техники и приемы. «А вы не сильно их затренировали?» С трудом подобрал я слова после того, как увидел, в каком состоянии были мои ученики. Да, я, конечно, отвлекался по своим делам, и несколько дней не смотрел на результаты Шапошниковых, но сейчас они оба были перебинтованы чуть ли не полностью, и все бинты были густо смазаны какой-то едкой мазью. «Княжич, вы просто не участвовали в полноценных тренировках воинов рода», — тихо произнесла Светлана, пока Елена, по сути, добивала Евгения. Парень, конечно, пытался сопротивляться, но что он мог сделать на своем текущем уровне с полукровкой, которая его во всем превосходила? Тем более я видел, что девушка контролирует себя и действует лишь немного быстрее самого Евгения. С какой-то стороны, и для нее это была интересная тренировка, когда надо удерживаться на одном и том же уровне, что по себе знаю, не так-то и легко, особенно когда видишь, что противник открывается. «То есть меня все это время берегли?» Добавив холода в голос, посмотрел я на свою личную слугу. «Мы не можем рисковать членами рода даже во время тренировок, так что вы проходили через более ослабленную их версию», тут же низко поклонилась мне Светлана. «Таково распоряжение старших. Но вы, княжич», — осмелилась она поднять голову, — «все же превзошли их ожидания». «А теперь давай подробнее», — озадаченно почесал я затылок. «Уж никак не думал, что в моей семье от меня будут какие-то тайны». Оказалось, что действительно. Пусть, согласно традициям, я, как член рода, должен был проходить через те же тренировки, что и остальные воины рода, но так как я не был рядовым слугой, то ко мне применялось послабление. Особенно с учетом того, что я был хромым. Вот только так делалось лишь до определенного момента, когда стало понятно, что я справляюсь со всеми нагрузками, и их решено было понемногу увеличивать. По словам моей слуги, получается, что со мной поступили ровно так же, как я поступал со своими учениками. Увеличивали немного нагрузку, что я просто не замечал, что становится все сложнее. Я ведь действительно списывал это на общую усталость. Неожиданно, если честно. А с другой стороны, что придумал один человек, может придумать и другой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот метод используют и в этом мире. Но все равно, насколько они были перебинтованы, выходило за мое понимание нормальности. «И за их состояние можете не волноваться», — поспешила меня успокоить Светлана, все еще не разгибая спины. «Все эти методики отработаны уже очень давно, и когда мы сможем довести их до момента, когда они сами уже не смогут двигаться, только тогда за них возьмутся целители». «То есть придется еще оплачивать их услуги?» — хмыкнул я. «Чтобы они к этому не привыкали, мы их лечили обычными средствами, так что это только внешне выглядит ужасно. Но на самом деле даже слабый целитель быстро справится с такими травмами». «Дела», — покачал я головой. «Княжич, лучше оставить их пока заниматься, чтобы не ломать воспитательный момент», — подсказала мне девушка. «Лучше довести их до нужного состояния, чтобы они об этом помнили и понимали, как им следует поступать, чтобы не провоцировать старших». «Они вас провоцировали?» — удивленно воскликнул я и тут же посмотрел на сражающихся. Евгения пребывала уже в отключке, а вот ее брат еще пытался держаться и вряд ли вообще видел перед собой кого-то, кроме Елены, и то не факт. Полукровка была порой слишком быстрой, чтобы успевать следить за ней. «Мы тоже к этому причастны, так что они просто не сдержались. Извините, княжич, но мы должны были проверить ваших учеников», — вновь склонилась моя личная слуга. «Ладно. В этот раз доверюсь вам», — покачал я головой на такое самоуправство. «Но в следующий раз попрошу заранее сообщать о таких вещах». «Как прикажете, княжич», — улыбнулась девушка. В итоге Елена действительно довела моих учеников до предела, а потом, когда они отключились без сил, к ним пригласили целителя. Молодой наемник быстро исправил все повреждения, так будто их никогда и не было, и, довольный оплатой, удалился обратно к себе. Так-то можно было обратиться в больницу для аристократов, но зачем нам лишнее внимание, если сотрудники таких заведений часто подрабатывают на стороне? Для них это как дополнительный заработок, так и дополнительная практика. Поэтому пусть формально это не одобряется, но начальство закрывает на такое глаза, пока они лечат не тех, кто приходит к ним на прием в обход старших. В общем, всегда найдется обходной путь и возможность сделать все тихо. Было бы желание и финансы. А с этим всем у меня проблем не наблюдалось. Заодно я после целителя внимательно присмотрелся к тому, как взаимодействует духовная энергия этого места на их тела. Радовало, что несмотря на повреждения тела, которые уже были убраны, организм все равно инстинктивно поглощал духовные частицы для своего укрепления. Надо будет потом узнать, насколько сложно было ребят довести до такого граничного состояния, с учетом этого фактора. И тем не менее, я видел большой прогресс в том, что уже умели делать брат с сестрой. Не знаю уж, какая именно цель их вела вперед, но они занимались со всей отдачей и вполне успевали в мой предварительный график их развития. Такими темпами действительно скоро придется проводить ритуал, чтобы дать им их первых духов. Единственное, что надо будет подумать, кто лучше остальных им пригодится, и нужно ли вообще пока их давать. Все же они только осваиваются со своими возможностями шаманов, и дух может как помочь им развиться дальше, так и снизить темпы роста. Тут многое зависит от самого шамана, и насколько он начинает полагаться только на духа, замедляясь в собственном развитии. Отчасти, чтобы подобного не допустить, наставник и заставлял нас заключать договоры сразу с несколькими духами, ведь вместе они могут помочь развиваться своему шаману разнопланово и более глубоко постигать само взаимодействие с духами и духовной энергией. Это одновременно и бонус, и препятствие, ведь со всеми духами надо уметь договариваться, и так уж вышло, что у моих учеников просто не будет выбора. Либо они пойдут по моему же пути, либо их обучение на этом закончится. Я, благодаря Романовой, увидел достаточно много интересных людей, которые неосознанно пользуются духовной энергией и при этом не являются шаманами, так что это сработает и в данном случае. Просто выпущу в мир тех, кто может усиливать себя с помощью духовной энергии, и все. То, что они так будут уметь, это гарантированно, и подобное усиление позволит им в выживании в аномалии и даже, скорее всего, поможет сделать довольно головокружительную карьеру среди охотников. Но я добиваюсь совершенно иного результата и требовать буду от брата с сестрой куда более серьезных и сложных вещей. Впрочем, кто сказал, что у них будет выбор? «Как думаешь, Мэдзи, из них выйдет что-то стоящее?» — спросил я у полуворона, пока мы шли по коридорам этого комплекса, предназначенного для куда большего количества учеников. Все же я планировал его с большим размахом, чтобы места точно хватило. А иначе зачем такая морока закупать ближайшие земли, чтобы расширять постройки? Да и как показала практика, в этом месте могут заниматься не только мои ученики, но и те, кто просто оперирует духовной энергией тем или иным способом. Если я разрешу, разумеется, то они смогут прогрессировать, занимаясь в комплексе так же уверенно, как если бы поселились в аномалии на окраине ее центральной части. Но только тут никаких рисков для своего здоровья. Но говорить об этом той же Романовой я пока не собираюсь. Она видящая, и если захочет посетить это место, то и сама все поймет. Ну а если и нет, то я пойму, что она не настолько хорошо разбирается в собственном даре, что тоже может быть весьма полезной информацией. «Как будто разбираюсь в том, кто ты такой, мастер, чтобы говорить что-то про них», — ухмыльнулся он, появившись чуть впереди меня. «И тем не менее, как воин, ты должен понимать их решимость», — улыбнулся я. «Достаточно ли она, чтобы преодолеть те трудности, что будут на их пути?» «Парень точно будет идти вперед, несмотря ни на что», — все же решил высказаться он. «Ему бы подобрать подходящее оружие и спутника, который будет его поддерживать. А вот насчет девушки я пока не уверен. Она слишком сильно полагается на помощь брата. Но опять же, если найти к ней подход, может получиться интересная боевая пара, которую с наскока будет сложно одолеть. Я бы с ними скрестил потом мечи», — предвкушающе произнес он. Впрочем, именно в таких словах от Мэдзи я не сомневался. Что уж поделать, если он живет только битвами? Это уж точно никак не исправишь.